Колокольчик. Ночь нема, как дух бесплотный, теплый воздух онемел, но как будто мимолетный колокольчик прозвенел. Тот ли это, что мешает вдалеке лесному сну и, качаясь, набегает на ночную тишину? Или этот, чуть заметный в цветнике моем и днем, узкодонный, разноцветный, на тычинке под окном? 1859 год.